Да тебя замучу, враг. И с треском опнула терпенье. Ты сделай самый главный шаг. Ты сделай самый главный шаг. Ты вспомни раковины пенье. Поднимем якорь поутру. На корабле у нас порядок. По солнцу выверен маршрут. По солнцу выверен маршрут. И в трюме сложены заряды. Будь пиратом, будь пиратом, будь пиратом, стань опять. Теперь для страха места нет. И больше прятаться не надо. С тобой клинок и пистолет. С тобой клинок и пистолет. И за тобой твоя команда. Стань пиратом, будь пиратом, будь пиратом. Стань немедленно, натянут пугать до килаж. Звеня стальные штаги, и лихо точит экипаж. И лихо точит экипаж. Свои измотанные шпаги. Дрожа, пошел под гамельфа крылатый, совсем не знамя грабежа, совсем не знамя грабежа. Веселый Роджер, флаг расплаты. Ура! На продаж!